Если бы Крис угнал машину, чтобы увезти Дарси, ее можно было бы также обнаружить. О, Господи! Крис бросился к миссис Хьюз и схватил ее за руку. Нэш держит документы здесь или в Нью-Йорке? Она опешила. Здесь, в комнате рядом с библиотекой. Мне нужно посмотреть их. Подождите, сказал Винс в телефонную трубку. Что случилось, Крис? Крис не ответил. Когда доктор Нэш купил свой комби? Полгода назад, ответил Джон Хьюз. Он пользуется машиной только пока она новая. Тогда ручаюсь, она там есть. Папки с документами лежали на полке в красивом шкафу из красного дерева. Миссис Хьюз было известно, где хранится ключ. Крис легко нашел документы на машину. Он схватил папку. Все прибежали на его радостный крик. Он вытащил инструкцию по противоугонной системе Logic. На ней значился код черного Мерседеса Нэша. Полицейский из Бриджуотера сообразил, что за документ оказался в руках Криса. «Дайте-ка сюда», — сказал он, — «я сообщу код в участок. Наши патрульные машины оборудованы нужным передатчиком». «Итак, ты лежала в больнице, Дарси?» Голос Майкла оставался спокойным. У нее пересохло во рту. Она хотела пить, но боялась отвлечь его внимание от беседы. «Да, у меня был менингит. Я помню, мне было очень плохо. Думала, что умираю. Мои родители сидели у постели. Я слышала, как доктор сказал, что я вряд ли выживу». «И какова была реакция твоих родителей?» «Они обняли друг друга. Отец сказал: „Барбара, нас все-таки двое“. „И это причинило тебе боль?» „Я поняла, что не нужна им“, прошептала она. «Ну, Дарси, разве ты не знаешь, что когда человек осознает, что может кого-то потерять из близких, то, естественно, он в ком-то или в чем-то ищет поддержку? Они пытались найти опору друг в друге, точнее, готовились к этому. Хочешь, не хочешь, но это нормальная реакция. И с тех пор ты старалась отдалиться от них? Хотела отдалиться?» Она всегда отказывалась носить одежду, которую ей покупала мать, отказывалась от подарков, которыми они ее осыпали, критиковала их образ жизни, все, что им удалось достичь. Даже ее работа. Стояло ли за этим желание что-то им доказать? «Нет». «Что нет?» «Моя работа. Я действительно люблю то, что делаю». «Люблю то, что делаю», — Майкл медленно повторил за ней нараспев. Началась другая мелодия. «Обещай мне последний танец». Он встал. «А я люблю танцевать. Именно сейчас, Дарси. Но сначала я хочу тебе кое-что подарить». Замерев от ужаса, она наблюдала, как он встал и достал что-то из-за стола. Он повернулся к ней. В его руках была обувная коробка. «Я купил тебе прелестные туфельки для танцев, Дарси». Он опустился перед ней на колени и стащил с нее сапоги.